Первое письмо христианам Фессалоники. Глава 1. От Павла, Сильвана и Тимофея, Фессалоникийской церкви, принадлежащей Богу Отцу и Господу Иисусу Христу. Благодать вам и мир. Мы всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в своих молитвах. Мы постоянно помним вашу деятельную веру, усердный труд любви, стойкость надежды на Господа нашего Иисуса Христа перед лицом Бога и Отца нашего. Мы знаем, братья, Бог любит вас. Он избрал вас, потому что радостная весть, которую мы принесли, явилась вам не только в словах, но и как сила Святого Духа, как глубокая убежденность в ее истине. Мы знаем это так же хорошо, как вы знаете нас, какими мы были, когда ради вашего блага находились у вас. И вы взяли образцом для подражания нас и Господа. Посреди таких бед вы приняли весть с радостью, которую дает Святой Дух, и стали примером для всех верующих и в Македонии, и в Ахае. От вас теперь разносится слово Господа не только по всей Македонии и Ахае. Весть о вашей вере в Бога разошлась везде, и нам уже ничего не надо говорить. Куда бы мы ни пришли, всюду нам рассказывают о том, какой прием вы нам устроили, как обратились от идолов к Богу, чтобы служить Ему, живому и истинному Богу, и ждать с небес Его Сына, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от гнева грядущего суда.